И мы пошли к Меркисону. «Нет, друзья, — говорит Меркисон, — я не могу допустить, чтобы сладкогласные песни тех чикагских сирен унеслись на крыльях весенних зефиров. Я либо повытоплю сало из этих блуждающих огоньков, либо прожгу в сковородке дыру. Но, конечно, я буду до смерти рад, если вы поедете со мною. Быть может, мне и вправду будет нужна ваша помощь, когда дело дойдет до того, чтобы уложить в саквояж всю эту гору деньжищ. Да, для меня это будет истинный праздник, если вы согласитесь проехаться вместе со мной». Меркисон пускает слух по Грасдейлу, будто он уезжает на несколько дней с мистером Питерсом и мистером Такером посмотреть какие-то железные рудники в Западной Виргинии, потом телеграфирует Джи Смиту, что в такой-то день он готов влипнуть в его паутину, и вот уже вся наша тройка мчится в Чикаго. В поезде Меркисон увеселяет себя предвкушением забавных событий и приятных воспоминаний. «В сером костюме», — говорит он, — «на юго-западном углу у Обаш-авеню и Озерной улицы». Он роняет газету, а я спрашиваю, теплая или сегодня вода? И Меркисон 5 минут заливается неумолкающим хохотом. Временами, однако, он хмурится, и похоже, что он старается прогнать от себя какие-то мрачные мысли. «Друзья мои», — говорит он в такие минуты, — «и за 10 000 не согласился бы я, чтобы об этом деле узнали у нас в Грасдейле. Это сразу разорило бы меня. Но вы люди благородные, не так ли? И, по-моему, это долг каждого гражданина, — говорит он, — обуздать и проучить тех разбойников, которые занимаются ограблением доверчивой публики. Я покажу им, теплая ли сегодня вода. За каждый доллар целая пятерка. Вот что предлагает Джи Смит, и ему придется выполнить свое обещание, раз он имеет дело с Биллом Меркисоном».